Килара быстро отщипнула кусок мяса и положила перед ней. Зверек двинулся вперед, уткнувшись в пищу. Второй кусок Килара бросила в нескольких дюймах от первого, стараясь направить ящерку к себе. Файр пронзительно вскрикнул, прыгнул и вцепился в мясо. Движения ящерицы стали более уверены. Крылья расправились и сохли на глазах. Голод, голод, голод! Только это желание билось в маленькой головке, и Килара, пытаясь успокоить новорожденную, сосредоточилась на мыслях о любви и радости, которые она испытывает. 5 кусков приманок, и королева файров оказалась у нее на руке. Килара осторожно поднялась, держа мясо у разинутой пасти ящерки, и двинулась прочь от очага и царившего там хаоса. Да, там был хаос, суматоха и паника, несмотря на все ее советы. 3 яйца Мирона треснули почти одновременно. 2 новорожденных немедленно вцепились друг в друга, пока Мирон неуклюже пытался повторить действия Килары. «С его жадностью, вероятно, потеряет всех 3», — подумала женщина с мстительным удовлетворением. Затем она заметила, как из нескольких яиц показались другие бронзовые. Ну что ж, значит, у ее королевы есть надежда обзавестись парой, когда придет время. 2 человека ухитрились заманить ящериц на руки. Они последовали примеру Килары и выбрались из сгрудившейся у камина толпы, подальше от воплей голодных файров и испуганных криков людей. «Как долго нужно их кормить, госпожа?» — спросил один счастливчик. Глаза его сияли радостным изумлением. «До тех пор, пока они способны раскрыть пасть. Затем они уснут и останутся с вами. Когда пробудятся, накормите их снова. Если будут жаловаться на зуд, купайте их и натирайте маслом. У них должна быть прочная кожа. Если она начнет трескаться в промежутке, страшный холод может убить и ящерицу, и дракона». Килара вспомнила, как часто она читала подобные наставления юным всадникам. «Ну, теперь этим занимается Брекка, хвала первому яйцу. Но что, если они уйдут в промежуток? Как удержать их?» «Вы не можете удержать дракона. Это он остается с вами. Его нельзя посадить на цепь, словно стража порога». Ей стала надоедать роль наставницы. С отвращением, оглянувшись на останки файров, погибших на камнях очага, она направилась по лестнице внутрь холда. Не имело смысла оставаться здесь. Лучше подождать в покоях Мирона и выяснить, сумел ли он запечатлеть огненную ящерицу. Придита сообщила, что она весьма опечалена. Ей пришлось доставить выводок туда, где почти всех файров ждала смерть от жестоких рук у холодного чужого очага. «Пожалуй, в Южном нам удалось бы сохранить больше», — согласилась Килара. «Зато на этот раз нам досталась прелестная малышка». Придита проворчала что-то, но, кажется, это не имело отношения к новорожденному файру, и Килара не обратила на нее внимания. Глава 7. Бенден Вейер Утро. Кузнечная мастерская Телгара. Раннее утро. Флар получил послание Фнора 5 мелко исписанных листов в тот момент, когда собирался в мастерскую Фондарелла, чтобы осмотреть устройство, предназначенное для передачи сообщений. Лесса была уже в воздухе и ждала его. «Фнор сказал, что это срочно. Дело в том, — начал Гнаг, — «Я прочитаю, как только смогу», — прервал посланца Флар. «Кое-что не следовало говорить вслух. Благодарю тебя и прости, спешу. Но, Флар!» Остаток фразы заглушил лязг когтей Мнемента о камень. Дракон двинулся к скалистому гребню и в следующий миг ринулся вверх. Флар чувствовал, что дракон поднимается очень осторожно, и это не улучшило его настроение. Пожалуй, Лесса была права, когда вчера советовала ему не слишком долго болтать и не слишком много пить с Робинтоном. У этого орфиста вместо желудка бочонок для вина. Фондарелл удалился в полночь, забрав свое механическое сокровище. По словам Лессы, она была готова держать пари, что кузнец никогда не спит, как и прочие работники его мастерской. Сама она ушла не раньше, чем добилась от Флара обещания не засиживаться допоздна с Робинтоном. И он собирался сдержать слово, однако орфист рассказывал так много интересного о разных холдах, о мелких владетелях и о влиянии на могущественных лордов. Эти сведения были необходимы Флару, если он действительно решится выполнить задуманное.